Ну вот, теперь давай поговорим. Думаю, ты прочитала это письмо и знаешь, о чем Алла хотела сообщить в прокуратуру. Нет, я только взглянула, пожала плечами Люся. Образ целующегося Свиноедова затмил в ее сознании все на свете преступления. «Она решила, что я убил Аршанскую», — бухнул Клебовников. «Взял на вечеринке ее шубу, надел ее и отправился в надувную подушку». Люся опустилась на краешек стула и обалдела хлопнула глазами. «Ну что скажешь?» Нести это недописанное письмо в прокуратуру, куда его, собственно, и предполагалось отправить. Или не стоит? Садиться он не стал, отошел к окну и заглянул вниз во двор, где никого и ничего не было, кроме мусорных баков и двух кошек, которые сидели друг против друга с настороженным видом. «Поверить не могу, что Алла меня подозревала. И главное, по какой идиотской причине? Ты прочитала?» Люся сглотнула. «Да нет, я...» На той проклятой вечеринке она потеряла меня из виду. А когда вдруг обнаружила, то взяла за руку. Руки у меня были холодными. Она решила, будто я пришел с улицы. Но это ж несусветная чушь. Может, я держал холодный бокал? Сейчас и не вспомню. «Нет, дело не в этом», — выпалила Люся. «У вас мочки ушей были красные». «Ну, ты все-таки читала», — констатировал Клебовников. «Я бы лично не удержался. Смешная ты, Люся. Сущий ребенок. Пора уж повзрослеть». «Алла Антоновна спросила, что это с ними такое, а вы ответили, что съели салат с кальмарами, а на салат у вас аллергия. В письме все это подробно описано». «Ну и что?» «Люся, ну ты-то помнишь? Я ведь действительно покрылся пятнами, а некоторыми из них прямо у тебя на глазах». «Алла Антоновна об этом постоянно размышляла», — через силу сказала Люся. Ей разговор давался с трудом. «Она мне объяснила, что прекрасно знает про вашу аллергию. Вы несколько раз попадали в просак на всяких праздниках и тусовках. От салата с морепродуктами вы просто чешетесь. А пятна у вас высыпают от клубники. Она это запомнила, понимаете? В тот вечер ей, конечно, было все равно. Она и внимания не обратила. Но потом, когда об убийстве Аршанской столько говорили, она узнала, что кто-то взял ее шубу и в ней совершил преступление. Стала думать, кто мог уйти с вечеринки незамеченным. Вспомнила о ваших холодных руках. Потом о покрасневших мочках. Оперативники, приходившие сюда с расспросами, давали описание подозреваемой. Она была в клипсах. Когда клипсы тугие, от них на ушах остаются вмятины и покраснения, которые долго не проходят». «А вот это да», — сказал пораженный до глубины души Клебовников. «И говорили, что ничего не прочитали, ничего не знаете и вообще... Хотите меня защитить? А сами выстроили целое обвинение. Давайте выкладывайте все до конца. Я же вижу, как вам хочется высказаться. Вы ведь тоже меня подозреваете? И черт побери, при чем здесь тугие клипсы?» «Если Аршанскую убили вы», — голос Люси обрел некоторую твердость, «то в момент убийства на вас были клипсы. После того, как Алла Антоновна спросила про красные уши, вам пришлось срочно как-то замаскировать эту красноту. Вы отправились наверх и съели горсть клубники. И тотчас пошли пятнами. Я сама видела, как они появлялись у вас на лице». Клебовников продолжал стоять у окна, засунув руки в карманы брюк. «Люсь, пойди сюда», — усталым голосом сказал он. «Ты не представляешь, как ты мне испортила настроение. Это такая чушь собачья, что даже противно. Пойди, пойди, я тебя не съем». Люся неловко вылезла из-за стола и приблизилась. «Встань напротив», — велел Клебовников. «А теперь внимательно посмотри мне в глаза. Что ты видишь?» У него было серое, усталое лицо, однако глаза казались очень живыми. В них появилось какое-то странное выражение решимости и отчаяния. «Я не знаю». Хлебовников протянул руку и потрогал пальцем маленькую брошку в виде ягоды клубники, которую Люся прицепила на воротник сегодня утром. «Клубничка», — насмешливо спросил он. «Надо же, какое совпадение! В этой клубничной версии определенно что-то есть». «В какой версии?» — не поняла Люся. «Милиция считает, что тот, на ком можно найти клубничный символ, должен умереть». «Забавное совпадение». «Совпадение с чем?» — Люся дрожала всем телом, словно испуганный кролик. «Видишь ли, ты тоже должна будешь умереть», — будничным тоном сказал Хлебовников и достал нож, из которого с коротким щелчком выпрыгнуло тонкое обоюдоострое лезвие. Хлебовников с ножом в руках выглядел так неправдоподобно, что Люся перестала трястись и уставилась на него в немом изумлении. «Ты, Люся, сегодня выбросишься из окна», — между тем продолжал он. «Да что там сегодня? Прямо сейчас?» «Заметь, по неведомой причине. Ты была здесь одна, страдала, а потом открыла раму, забралась на подоконник и...» Он показал ножом, какой должна быть траектория ее полета. «Давай-давай, действуй, а иначе мне придется тебя поранить. Это будет чертовски больно, обещаю. Моих отпечатков здесь не найдут, за стол я не садился, к дверной ручке не прикасался, все чин-чином. Я даже подталкивать тебя не собираюсь. Ты спрыгнешь сама». «Да у тебя просто нет выхода». «Николай Борисович!» — прошептала Люся сиреневыми от страха губами. «Вы что?» Нечего было нос совать, куда не просят. Впрочем, это Белоярова тебя подставила. Поделилась с тобой своими мыслишками. Если бы не это, жила бы себе дальше. «Я буду кричать!» неуверенно предупредила Люся. «Не успеешь. Это я тебе гарантирую». Он поводил ножом перед ее носом. «Давай, влезай на подоконник». «Влезай, я сказал». Именно в этот момент позади него кто-то вежливо кашлянул. Словно подброшенный пружиной, Хлебовников всем корпусом развернулся назад, выставив перед собой нож. Напротив него с постной миной на лице стоял старший лейтенант Половцев. В руке он держал пистолет, его дуло смотрело Хлебовникову в живот. «Он снят с предохранителя», — предупредил старший лейтенант. «Брось нож и отойди от окна. Слышал, что я сказал?» Хлебовников посмотрел через его плечо. Там на фоне открытого встроенного шкафа возвышался еще один тип с пистолетом в руке. «Давай, Бутов, действуй!» Обращаясь к нему, приказал Стас, не поворачивая головы. «А вы, Антипова, катитесь отсюда. Все сделали как надо. Молодцом!» Люся на глиняных ногах отступила от все еще опасного ножа, прошла мимо двух заряженных пистолетов и выскользнула в приемную, попав прямо в объятия Майи и незнакомой женщины в черной форменной юбке. Они увели ее из приемной в холл и после коротких успокаивающих реплик и похлопываний по спине усадили в кресло. Кудахчущая Зинаида притащила откуда-то кружку горячего чаю и ушла, часто оглядываясь. Через некоторое время мимо них провели Хлебовникова, который смотрел только себе под ноги. На его лице отражалась вся мировая скорбь. Он сразу как-то сгорбился и потускнел, словно голая правда, выскочив на свет Божий, уничтожило его обаяние. Прошло 5 минут, и Половцев вернулся обратно. «Стратег», — сказал он, похлопав по плечу помощницу Сильвестра, «если бы вы ничего не придумали, Антипова бы нам всю операцию провалила. Должен перед вами извиниться», — обратился он к удивленно вскинувшейся Люсе. «Это я виноват в том, что вы сегодня так расстроились». «В каком смысле?» — Спросила она, не зная, чего ждать от этого типа, который был похож на повзрослевшего дворового хулигана. «Когда я вас утром увидел, то сразу понял, что вы все испортите. Вы так боялись и так при этом фальшивили, что Клебовников раскусил бы вас с первых двух слов. Хотя подготовили вас прекрасно. Наши графологи такое письмо состряпали. Сама Белоярова не заметила бы подделки. Эта операция была единственным шансом схватить убийцу за руку. А вы могли ее провалить». «А за что вы извиняетесь?» — не поняла Люся. «Если честно, — вмешалась Майя, — это я заметила, что вы неравнодушны к Свиноедову». Люся подпрыгнула в своем кресле, чай плеснул через край и чуть не ошпарил ей коленки. «Что?» «Да ладно! Люся, чего там?» С дружеской неуклюжестью успокоила ее Половцев. «Дурак! И тот догадался бы. Майя несколько раз видела, как вы смотрите на этого парня, а он на вас. Я ей поверил. Пошел к Свиноедову, все ему объяснил и попросил разыграть сцену. Ну, ту, которая вас так расстроила. Как только вы отправились в туалет, я дал ребятам отмашку, и они принялись целоваться у вас на глазах». Люся сделалась такой красной, как будто ее с ног до головы окатили кипящим чаем. «Теперь Свиноедов мается в своем кабинете, ждет известий. Пообещал, что если вас его поступок отпугнет, он устроит мне публичную порку. Да и черт с ним! Своего-то мы добились! Целующийся арт-директор произвел на вас такое сильное впечатление, что вы перестали трястись из-за этого письма в прокуратуру. Вообще-то вы здорово рисковали. Кстати, Свиноедов об этом не знает. И, пожалуйста, не рассказывайте ему. Боюсь, он обратится в суд с требованием выплатить нам крупную денежную компенсацию. А в милиции люди не богатые.